Это перед династической войной, да, потом, когда их стык пригласил с Росса экспедиционный корпус, там начался форменный погром, и вся эта ерунда, архивы и прочее, пропала. Ну, вся, да не вся. И что ж там было, в этом отчете? Рейтер снова наполнил опустевший бокал, промочил горло и бросил в рот несколько ягод. В общем, у этого типа что-то там стряслось с системой ориентации, и он забрел черти куда. Пока они разбирались со своей техникой, их шлепнул метеорит. Теперь уже для ремонта пришлось садиться. Ну, они и сели в какой-то неизвестной системе. А там были какие-то постройки, в отчете о них говорилось вскользь, но кто-то из любопытства сделал пару снимков. Когда я их увидел, меня дернуло. То были энергобашни Эйзи. И ты решил лететь туда? Не сразу. Во-первых, я был занят несколько другими делами, а во-вторых, сам я не смог разобраться в системе координат. На Карваре тогда были совсем другие меры, пришлось искать специалиста по этой эпохе. В общем, не сразу, но я туда добрался. А этот карварец так и не смог сообразить, что именно он нашел. Совершенно. К тому же ему было не до того, на родине шла чудовищная война, какая уж тут археология. Итак, ты разобрался с координатами и отыскал это место. Да, планета совершенно жуткая, но дело не в ней самой. Эйзи когда-то тоже вели войну, сейчас уже невозможно разобраться, с кем и из-за чего. В этой войне им хорошо дали по голове, и у них начался какой-то бардак, какие-то споры, черт их поймет. Они были очень похожи на нас, но общественное мышление у них было совершенно непонятное, там черт ногу сломит, в их делах. Ну и что? Что же там было, на этой планете? Там был архив, торговый архив за много веков, что-то около 2000 лет всего. Эйзи были расой торговцев, они летали очень далеко, и у них была масса самых разных партнеров и клиентов. Конечно, я и не пытался разобраться в этом море информации, тем более что далеко не все файлы сохранились. Сама по себе история с этим архивом загадочна. Вряд ли мы сможем узнать, на кой черт его строили, всю эту громоздкую автономную энергосистему, рассчитанную на столетия, и почему о нем забыли. Кому вообще могли понадобиться все эти отчеты тысячелетней давности? Какая в них была нужда, что их так тщательно прятали и собирались так долго хранить? Действительно странно, покачал головой Дитеринг. Кто их теперь поймет? И что же ты оттуда выдернул? Я схватил наобум несколько десятков отчетов, более-менее свежих для того времени, и вернулся. Ну, естественно, в моем экипаже нашлись длинные языки, которые разнесли слухи по всему Портленду. На меня накинулись все эти маньяки, которые спят и видят, как, подобно легендарному Шлиману, они откапывают давно забытые миры. Я не стал им ничего отдавать, мне самому было интересно. На какое-то время я погрузился в эти документы. В них не так-то просто разобраться, одного знания языка мало. И вот в одну из ночей я наткнулся на упоминание о некой сделке, совершенной каким-то кланом торговцев с никому неизвестным продавцом, который, в свою очередь, прибыл из очень далеких мест, чтобы предложить товар, очень странный товар. Чем же он был странен? А вот тут-то и началась просто какая-то мистика. Товар, предложенный этим дальним гостем, не являлся продуктом его производства. То есть, я хочу сказать, не продавец его сделал. Я это уже понял. Дальше. Получалось так, что этот таинственный продавец предлагал нечто пришедшее из мира, где привычную нам физику понимают совсем иначе. Как это иначе? Физика, она и в заднице физика. Я думал точно так же, и не только я. Те покупатели решили, что это странная шутка, но все же приобрели ее. Да что они приобрели-то? Сортир с турбонаддувом? Погодите, не торопите меня, я стараюсь рассказывать внятно и по порядку. Если я вывалю все сразу, вы мне не поверите и станете обижаться. Ну хорошо, хорошо. Дитеринг махнул рукой и залпом осушил бокал вина. Давай по порядку. Так вот, покупатели потребовали от продавца, чтобы он продемонстрировал им работу товара. Продавец, хотя и нехотя, но согласился, после чего сделка была немедленно совершена и продавец убыл восвояси. А вот дальше и началась та самая чертовщина. Покупатели решили спрятать товар как можно глубже, от греха подальше. И спрятали, я так и не понял, на кой же черт они его покупали. Я тоже не мог сперва понять, о чем, собственно, идет речь в этом отчете. Когда до меня дошло, я едва не грохнулся со стула. Эти типы купили машину времени. Самую настоящую машину времени, причем огромной мощности, способную перебрасывать в прошлое целые миры, и к тому же не подверженную старению. Машину времени, я аж привстал, да, и как я понял потом, это было не самое удивительное приобретение Эйзи, но тот клан торговцев счел ее смертельно опасной игрушкой и спрятал подальше. Впрочем, тут тоже полно непонятной чертовщины, подальше-то подальше, однако в отчете были даны координаты, и это место совсем недалеко. И ты рванул туда, да, я рванул туда. Со мной полетели самые испытанные люди, я им верил. Мы без приключений добрались до неисследованной системы в глухом, никогда не посещаемом районе и на орбите одной из планет нашли старый потрепанный грузовик. Я не могу сказать, чьего он производства, но явно не Эйзи, их корабли не отличались такой долговечностью. Двигатели на нем были намеренно выведены из строя, но системы жизнеобеспечения работали. Конечно, какое-то время ушло на то, чтобы разобраться в этой калоше, но корабль явно гуманоидный, там все более-менее понятно, напоминает старые артианские конструкции. В трюмах его и находится это, скажу сразу, техника абсолютно чуждая нам, я не представляю, кем были ее создатели. Это какая-то квазиорганическая система, какое-то сообщество кристаллов, что ли, дичь полнейшая. В ее конструкции мы никогда не разберемся, не стоит и пытаться. Причем система эта двойная, для перемещения больших масс используется основной, стационарный модуль, а для всякой мелочи типа корабля, разовые заряды, работающие туда-обратно. Что значит туда-обратно? Ну, то есть вы можете переместиться в прошлое, в нужную вам дату, и через какое-то время вернуться назад, в точку старта. Управлять этим делом очень просто, я считаю, что штуковина ста изначально строилась для эксплуатации гуманоидами. И что интересно, эти разовые заряды, они через какое-то время как бы вырастают вновь. Вы, скажем, использовали три штуки, а через некоторое время они снова выросли. Где выросли? Из чего? Растут они в стационарном модуле. А вот из чего? Это уж вы меня извините. Может, это какие-то твари, которые питаются самим временем, сосут из него энергию, кто его знает? Вы что, думаете? Там можно что-то понять, эта штука находится в герметично запираемой колбе довольно приличных размеров, сделанная из какого-то вечного материала, причем физические условия в самой этой колбе практически не имеют значения, я так и не понял, для чего она закрывается. Да, Дитеринг задумчиво потер лоб, в это действительно трудно поверить. Машина времени, в обред-то, а, чего только на свете не бывает. Кстати, а куда ты дел свой экипаж, угрохал, ничего подобного? Поморщился Рейтер. Все они, думаю, живы. Проверить, конечно, будет непросто. Дело в том, что все те, кто был со мной, хором решили удрать в прошлое, кто куда. Семеро помогли мне довести ровер до Авроры, а потом тоже смылись. И ушли они с этими одноразовыми зарядами? Ну конечно, с чем же еще, идиот? Рука Дитеринга схватила телефон. Ты собирался грузить эту колбу в распиленный трюм Дрэгона? Да. То есть по размерам она туда встанет без проблем, а масса? Масса у нее небольшая. А что? Что вы так нервничаете? Придурок, с тихим отчаянием в голосе ответил ему Дитеринг, набирая номер на панели телефона. Ты что, думаешь, что один ты знаешь координаты? Или пилоты твои не в состоянии вернуться туда, где они однажды побывали? А, глаза Рейтера медленно вылезли из орбит, словно его кто-то душил. Заорал Дитеринг в телефон. Кто? Макдаун? Немедленно разгрузить баурейдер немедленно, чтобы в центральном трюме и пылинки не осталось, и одновременно готовить его к взлету. Что? Два часа? Час, ты слышишь? Час и не минутой больше. Через час он должен стоять на стартовой аппарели. Понял, исполняй. Вы правы, хрипло прошептал Рейтер. И они ушли все. Ха, ты хоть представляешь себе, какая бомба попала тебе в руки? Дитеринг уже набирал новый номер. Представляешь? А если она попадет к каким-нибудь анархистам, социалистам и прочим политическим анонистам? А, алло, полковника Брокмоллера, немедленно. Эдди, через час поведешь рейдера, готовься. Куда, куда скажут? Все, отбой. Он устало откинулся на спинку кресла, провел рукой по волосам. Сколько тебе нужно времени, чтобы рассчитать курс от точки стояния? Минут 5, не больше. Хорошо, через 40 минут тебя отвезут на линкор. Курс должен быть готов к старту. Николь останется здесь. Если мы не вернемся, она умрет. В остальном договоренность не меняется. Теперь расскажи мне про Курлова. Как ты на него вышел? Почему кассанданские ублюдки угрохали Фаржи? Рассказывай. Я сразу понял, какие деньги можно сделать на этих разовых зарядах. Но для начала мне нужна была довольно значительная сумма, потому что у меня случились кое-какие неприятности. И я стал думать, кто сможет мне эту сумму дать. Я вспомнил своего кассанданского знакомого Миллера. Он в пьяном виде очень любил рассказывать, какие у него мощные связи в метрополии. И я пошел к нему. Миллер поверил, что дело пахнет хорошим куском. Конечно, я не посвящал его в детали, и связался с каким-то своим то ли родственником, то ли приятелем в метрополии. Тот очень быстро нашел человека, которому до зарезу надо было исчезнуть. Миллер, кстати, выставил одно условие. Я должен был помочь пропасть его приятелю, местному копу. Лафроку? Спросил Дитеринг. Да, этого педика так и звали, он жил с какой-то странной девушкой, по-моему, это был транссексуал. И вот на Кассандану прилетел Курлов. Я обстоятельно с ним поговорил, и он сказал, что заплатит мне только в том случае, если я сумею доказать ему правоту своих слов, то есть, что я не вру. И ты доказал? Да, несколько зарядов у меня было с собой. Я забросил его на пару дней в прошлое и вернул назад. Он понял, что я не вру, но задатка не дал. А мне нужно было притащить эту штуку в одно место, я не хотел летать туда всякий раз. В итоге мы с ним договорились встретиться через некоторое время. Сейчас он уже ждет меня. Я думаю, он никуда не денется. Где он? Где он тебя ждет? Транзитный блокпост Альфа-140 компании Bright Star, это между Тартанусом и Петлей. Там все дела держит его старый должник, я не знаю его имени. Альфа-140, это довольно далеко, черт. Ладно, справимся. Ну а почему убили обоих Фаржи? Знаете, это уже совершенный идиотизм. Этот Курлов, когда он вернулся в метрополию, он почему-то решил, что Майкрофт, так, по-моему, его звали, этого политика, Фарж пронюхал об этом деле, но всю информацию держит пока в секрете. Тот, кажется, угрожал ему каким-то разоблачением, но я уверен, что о нашем деле он ничего знать не мог. Откуда? Но эти недоумки на Кассандане нашли способ его придавить. И в тот же день Лафрок угрохал его родича, генерала СБ. Правда, тот угрохал его самого, но мне уже на это было наплевать. Они на этой дурацкой Кассандане многого не понимают. Я сразу сообразил, что, если угрохали генерала имперской СБ, надо валить подальше от этого места. Я прекрасно знаю, что такое служба безопасности и каковы вообще шансы избежать ее рук, в данном случае. Я так и думал, горько проронил Дитеринг, они умирали, совершенно не понимая, что происходит. Совершенно не понимая, и что с того, что я отомстил, месть не вернет мне друга. Я не виноват в этом, милорд, тихо произнес Райтер. Если бы ты был виноват, мы бы тут с тобой не сидели. Ты виноват, конечно, но прямой вины на тебе нет. Ладно, хрен с ним. Те, кто их убивал, давно мертвы, и Курлов умрет тоже. Я не оставлю эту крысу, пока она не сдохнет в моих руках. И Миллера я тоже найду, сколько бы времени на это ни ушло. Все, идем, тебе нужно считать курс. Глава 12. Это очень здорово, милорд, произнес Бракмоллер, скались в ухмылке, но, если меня не обманывают глаза, там идет драка. Драка – это хорошо, глубокомысленно изрек Дитеринг, всматриваясь в огромный вогнутый экран. А Рейтер, баран, признаешь себя бараном, Рейтер? Признаю, милорд. Кто это, по-твоему? Это твои верные друзья рвут кусок друг у друга. Карварский крейсер рубится с Нордом, красота. Где еще такое увидишь, Рейтер? Я здесь, милорд. Ты сможешь отсюда разглядеть этот твой грузовик? Смогу, милорд. Только нужно отрегулировать разрешение экранов. Ну так регулируй. Рейтер нагнулся над пультом управления и принялся тыкать пальцами в сенсоры, поглядывая на обзорный экран. В правой его части возникла отдельная картинка, начавшая быстро расти. Вскоре на ней появилась часть грязно-желтого серпа какой-то планеты. Серп стремительно приближался, на его фоне возникла темная точка. Весь фон картинки стал желтым, а точка превратилась в странную ободранную конструкцию, по форме напоминающую человеческую задницу анфас. «Ба», — сказал Дитеринг, — «да это же жопа. Интересно, как выглядели ее создатели?» «Этого я не знаю», — ответил Рейтер, — «но мы тоже смеялись». «Действительно, сходство потрясающее, особенно в этом ракурсе. Ты сможешь определить, вскрывали его трюмы или нет?» «Ясно, что ни Нордом, ни крейсером эту заразу не утащишь, но мне интересно, лазили они там или еще не успели, но они могли войти через люки. Причем тут трюмы?» «Да, твоя правда, я как-то не подумал, что ж, вопрос снимается, все ясно. Эдди, не спи за рулем, командуй к бою, мне не нужны свидетели. Что обоих? Обоих, обоих. Или ты думаешь, что перед тобой меряются силой законопослушные граждане? Брокмоллер вздохнул и протянул руку к пульту. Недра корабля пронзил выматывающий душу визг сигнала боевой тревоги. Через несколько секунд посыпались доклады с боевых постов о готовности. Брокмоллер, насвистывая какую-то веселую мелодию, разворачивал титаническую громаду линкора, выводя его на боевой курс. «Дави на все деньги!» — скомандовал Дитеринг, складывая руки на груди. Не надо было орлам лезть в чужую игру. Имперский линейный корабль «Баурейдер-86» — черная сигарообразная туша длиной почти в 40 километров, сверкнув гигантским крылатым черепом на борту, ухнул дюзами маршевых двигателей и двинулся вперед. Для того, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее его от сражающихся, ему понадобилось 3 минуты. После чего взревели носовые тормозные моторы, им ответили эволюционные, прокрутив черное чудовище на несколько градусов по продольной оси. Со зловещим гудением раскрылись орудийные клюзы. Дуэлянты прекратили поединок. Теперь они разворачивались, чтобы успеть уклониться от залпа нового противника, чья позиция, а главное, эмблема на борту, не оставляли сомнений в серьезности его намерений. Они не успели, да и не могли успеть. Рейдер ударил правым бортом, сдвинулся назад и снова ударил. Серебристый ромб корварского крейсера превратился в слепяще яркую зеленую звезду, стремительно распадающуюся на отдельные полыхающие фрагменты. А Норд, хотя и горящий, был еще жив. Его левый борт вспух фейерверком залпа. Рейдер чуть тряхнуло, и тут же грохнул ответ. Вся кормовая часть фрегата расцвела огненным цветком кипящего металла, в котором синими шарами лопались моторные чашки. «Годится», — одобрил Дитеринг. «Теперь в нос, и достаточно». Брокмоллер решил не транжирить дорогостоящие боеприпасы. Сложным движением правой руки он развернул линкор носом к противнику и коснулся сенсоров управления носовой батареи. Посреди экрана возникло перекрестие прицела. Доворот штурвала, и нос Норда оказался точно между четырьмя помаргивающими красными нитями. Палец Брокмоллера, выжидающе повисший над большим мигающим сенсором, опустился. Баурейдер содрогнулся, пол рубки подпрыгнул. «Все», — сказал Дитеринг, глядя на огненный комок, недавно бывший имперским фрегатом, «теперь поехали. Рейтер, командуй». Через полтора часа линкор встал рядом с таинственным чужим грузовиком над небольшой желтой планетой. Вблизи корабль напоминал две неровно сросшиеся сферы одинакового диаметра. Дряхлость его была видна невооруженным взглядом. Во многих местах обшивка висела темными бесформенными лохмотьями, кое-где заметны были следы скользящих микрометеоритных ударов. Сейчас, по прошествии многих тысячелетий, определить его изначальный цвет было невозможно, обшивка выглядела пятнисто-бурой кожей мумии. «Люки заперты», — сказал Рейтер, глядя на экран. «Их можно открыть снаружи?» — спросил Дитеринг. «Да, приводы еще работают. А вот как отпереть трюм, я не знаю. Возможно, придется резать необходимое оборудование. Я надеюсь, на борту имеется?» «Имеется, даже манипуляторы в трюмах. Ну что, идем?» «Да, идемте». Капсула внутреннего сообщения вынесла нас на нижнюю палубу, промчалась еще несколько километров и остановилась. Мы находились в районе левого носового дека внешнего транспорта, в котором стояли две «Элки», два спецкатера, предназначенных для абордажно-десантных операций и внешних ремонтных работ. Эти неуклюжие обмылки имели множество различных агрегатов и приспособлений, способных вскрыть броню боевого корабля, словно консервную банку, или, наоборот, наложить заплаты на поврежденные участки. В просторном, ярко освещенном помещении уже суетились техники. В боку одного из катеров были открыты люки сервиса, к некоторым гнездам и разъемам тянулись шланги и кабеля. «Готово, орлы?» – спросил Дитеринг, подходя к катеру. «Одну минуту, милорд», – обернулся высокий молодой юнтер-офицер с эмблемами энергетика на плечах. «Вам понадобятся резаки?» «Не знаю», – Дитеринг неопределенно дернул плечом. «Но все может быть. Смотрите, чтобы с гравимагнетикой проблем не возникло. Ее, бывает, закусывает в самый интересный момент». «Не закусит», – уверенно ответил юнтер. «Мы все проверили». «Ну, хорошо, заканчивайте. Мы пойдем одеваться». Пройдя через весь дек, мы вошли в широкую прямоугольную дверь, за которой находилась одна из кладовых со скафандрами. Дитеринг распахнул шкаф и вытащил три здоровенных контейнера. «Высшая защита?» – спросил Рейтер. «Да, хрен знает, что там может встретиться. Да ничего особенного, просто давно покинутый хозяевами хлам. Ну-ну, не забудь проверить энергетику. Упаковавшись в тяжелые пластиковые доспехи, мы вернулись в ДЭК. Работы с нашей Элкой уже были закончены, нас ждал лишь все тот же Унтер, ответственный за обслуживание. Не забудь прогнать телеметрию и все каналы дистанционки, сказал ему Дитеринг, открывая люк в борту катера, сразу, как только мы выйдем, а то знаю я вас, прохвостов, вечно все забываете. Все, иди, начинайте шлюзование, готовность минута. Ходовая рубка Элки была тесной и низкой, даже я, человек невысокий, не мог стоять здесь в полный рост. Перед довольно хитрым пультом находились четыре высоких кресла, два крайних имели рукоятки управления в подлокотниках. Дитеринг занял левое кресло, мы с Рейтером уселись в два средних. Руки полковника заметались по пульту. Вспыхнул обзорный экран. «Шлюзование?» – спросил танк. «Закончено, милорд», – ответил ему интерком. «Открывайте». Белая стена перед носом катера поплыла в сторону. Элка поднялась с пола и медленно двинулась вперед. Когда внешний люк дека полностью скрылся из виду, катер покинул родное гнездо и нырнул в сумрачную бездну, начинавшуюся за границей брони корабля. Дитеринг развернул машину. На экране появилось изображение изъеденного временем борта древнего грузовоза. «Куда целиться?» – спросил Дитеринг. «Где люк, через который ты в него залезал?» «Правее, милорд, в том шарике, который поменьше». Элка недовольно фыркнула двигателем и подошла почти вплотную к бурой расцарапанной стене. По экрану проползли какие-то непонятные пирамидки, торчащие из борта. Потом появилось выпуклое кольцо около 2 метров диаметром. «Стоп», — сказал Рейтер. «Фиксируемся». «Да, это оно. Это шлюз, но он не работает. Открывается только внешний люк, а внутренний заклинен в открытом положении». Повинуясь пальцам Дитеринга, катер выпустил 2 телескопические лапы с гравимагнитными присосками, которые намертво прилипли к обшивке корабля, удерживая Элку от самовольной экскурсии в пространство. Рейтер встал. «Все идут, а ты как думал? Всем же интересно». Оказавшись снаружи, я с любопытством осмотрелся по сторонам. Грузовик был немаленький, в длину не меньше 5-6 километров. Сферы были практически гладкими, никаких дюз или внешних агрегатов я не увидел. Вероятно, двигательные системы для чего-то закрывались люками или щитами. Было вообще непонятно, где они могли находиться. Рейтер тем временем уверенно подлетел к коричневому, явно не металлическому кольцу и принялся колотить ладонью по какой-то детали, уцепившись, чтоб не унесло, другой рукой за выемку в кольце. Чуть живая древняя техника уступила домогательствам непрошенного гостя. В полумраке кольца появилось что-то вроде решетчатой штанги, которая зачем-то вылезла на 0,5 метра наружу и замерла. Затем внутри кольца медленно и как бы нехотя раскрылась пластинчатая диафрагма, открывая дорогу вовнутрь. «Добро пожаловать», — сказал Рейтер и первым нырнул в недра чужого корабля. Следом за ним двинулся Дитеринг. Я замыкал процессию. Внутри тускло светились спрятанные в стенах желтоватые плафоны. Мы прошли довольно большую шлюзокамеру, переступили через непонятно высокий, почти по колено, внутренние комингсы, зашагали по широкому и низкому коридору, освещенному все тем же тусклым светом, который загорался в метре перед нами и автоматически газ за моей спиной. В пределах корабля было чуть меньше 1 г, видимо, работали какие-то местные гравитаторы. Пройдя 200 метров по совершенно глухому, без единой двери коридору, мы остановились перед наполовину раскрытой и, видимо, давно заклиненной внутренней диафрагмой. «Дальше света нет», — сообщил Рейтер. «По-моему, там вообще нет энергии». Вспыхнули нестерпимо яркие фонари на шлемах. Я на всякий случай проверил работу системы ночного видения, она могла оказаться более удобной, чем свет фонаря. Это я хорошо знал по собственному опыту. Рейтер пролез в отверстие диафрагмы, во мраке заплясал ксеноновый луч его фары. «Идите за мной», — позвал он. «Только осторожно, коридор скоро кончится, пойдут трюмы, а их здесь какой-то идиот проектировал». Коридор действительно закончился через 10 метров, дальше дорога пошла вправо и пол вдруг стал решетчатым. Я нагнулся и посмотрел вниз. Под ногами у меня что-то мокро поблескивало. «Юнг, а что это за чертовщина внизу?» «Не знаю, но падать туда не советую. Смотрите под ноги, сейчас тут начнутся дырки». Через несколько метров действительно начались странные проломы. Выглядели они так, словно их выгрызали зубами, толстые прутья решетки местами прогибались, местами разорванные, смотрели вниз. «Это не конструктивное», — сказал Дитеринг, останавливаясь. «Тут что-то происходило, нехорошее. Идемте, поторопил Рейтер, тут уже недалеко. С минуту мы продолжали двигаться по тому же дырявому полу, потом Рейтер остановился и глянул вниз. «Здесь люк», — объяснил он, — «нужно спускаться на ранцах». «Там трюм?» — спросил Дитеринг. «Да, эта штука прямо под нами». В решетку под его ногами было вделано довольно прочное на вид металлическое кольцо. Подойдя к нему, Дитеринг нагнулся и посветил вниз. «Метров 100, что это за дерьмо там такое пупырчатое?» «Это колба, милорд». «Слушай, Рейтер, ты тут весь корабль облазил?» «Нет, милорд». «В отчете была словесная схема, довольно точная. Что-то не нравится мне все это дело. Ладно, ныряй первым». Рейтер запустил ранцевый двигатель и ушел вниз. Следом за ним провалился и Дитеринг. Я вздохнул и включил хренов рюкзак. Спускался я довольно долго, потому что все время тормозил вертикальной тягой. Ну не умею я летать на этом чуде техники, тем более в условиях почти нормальной гравитации. Под моими ногами мелькал свет фонарей. Дитеринг с Рейтером бродили под серым боком огромного, не меньше километра в длину, обросшего какими-то прыщами округлого цилиндра. Наконец я закончил спуск и встал на ноги. «Иди сюда, королев», — позвал меня Дитеринг. Я прошел с десяток метров по совершенно гладкому полу и приблизился к ним. Дитеринг стоял под серой складчато-пупырчатой стеной и светил фарой на стену противоположную, вполне гладкую и явно металлическую. Рейтер считает, что это внешняя броня, а где в таком случае силовой каркас? Я покрутил головой вправо-влево, осветив гигантский трюм почти во всю его длину. Вот и я спрашиваю, где, и, если допустить, что эта стена внешняя, то где она открывается? «Но вы же видите», — возразил Рейтер, поднимая голову, «что эта стена округлая, тогда как та, противоположная, совершенно плоская». «Энда», — Дитеринг посветил фарой в глубину трюма, «та стена тоже плоская». «Рейтер, вы тут все осмотрели, тут нет никаких пультов или чего-нибудь похожего, мы их не искали, милорд, все равно унести с собой эту громадину мы не могли». «Это плохо, ну что ж, открой эту заразу, а я пока доложу на борт, что у нас все в порядке». Рейтер молча поднялся на своем ранце на два десятка метров и, продолжая висеть, уцепился рукой за какой-то выступ на поверхности колбы. Через несколько секунд над его головой возникло небольшое отверстие, из которого шел слабый голубой свет. Отверстие росло, и вскоре оно приняло форму почти правильного эллипса, по размерам достаточного, чтобы без труда принять человека в скафандре. Рейтер отцепился от стены и вернулся на пол трюма. «Колба открыта, милорд». Луч фары на шлеме Дитеринга пронзил голубой поток, исходящий из ее входа. «Останешься здесь, королев». Они поднялись к отверстию, а я остался внизу. Как только их фигуры исчезли в голубом свете, я перестал слышать их дыхание. Связь почему-то пропала. Я почувствовал себя неуютно. Почему Рейтер не предупредил меня об этом? Чтобы не особенно нервничать, я включил СНВ и принялся осматривать трюм. Я находился недалеко от скругленного края серого цилиндра, который, в свою очередь, почти упирался в темную поперечную переборку. В ней, в этой переборке, мне вдруг почудилась какая-то совершенно темная ниша. Я подстроил разрешение системы. Точно, в нескольких сантиметрах от пола находилось небольшое углубление. Я подошел к стене и нагнулся. Да, здесь была какая-то ниша. Я присел на корточки и заглянул вовнутрь. Там, в металлической норке, в полуметре от моих глаз, торчали какие-то рычаги, или, по крайней мере, нечто сильно на них похожее. Сам не знаю почему, но я протянул руку и осторожно потрогал один из них. Рукоятка двинулась под моими пальцами, я потянул ее сильнее и ощутил слабый толчок. Я поспешно, как нашкодивший ребенок, убрал руку и выпрямился. «Ты что там потерял, королев?» — услышал я голос Дитеринга. Я обернулся. Шеф уже стоял на полу, а Рейтер еще только выбирался из эллипсоидного отверстия в колбе. «Тут какой-то блок управления», — ответил я, «или что-то в этом роде». «Да», — Дитеринг включил фару, «только теперь я заметил, что свет у него был выключен, и двинулся в мою сторону». «Блок управления? Стоп, а это что? Этого раньше не было». Он остановился и направил свет вниз. Рядом с его ботинком я заметил приподнятый край невесть откуда взявшегося люка. «Это, наверное, моя работа», — ответил я, подходя. «Я там что-то дернул». «Ты себя, часом, ни за что не дергал?» — поинтересовался Дитеринг, садясь на корточки. «Рейтер, иди-ка сюда. Давайте попробуем поднять эту крышку», — предложил Лолов, осмотрев прямоугольный щит, выпятившийся из пола. «Наши пальцы сюда вполне пролезут». Пролезть-то они пролезут, озадаченно вздохнул Дитеринг. Да вот вылезут ли. Ну ладно, давайте, лома у нас все равно нет. Крышка поднялась совершенно легко. Дитеринг посмотрел на замысловатые петли, которые ее держали, буркнул что-то неразборчивое и направил свет вниз. «Замечательно», — сказал он, — «ну и что дальше?» Под щитом оказался еще один блок управления, какие-то рычаги, рычажки, треугольнички и колесики. «Рейтер, ты не можешь прочесть, что тут написано?» «Нет, милорд, этот шрифт мне совершенно не знаком, но я думаю, что нет смысла тратить время на эту ерунду, в трюмах нет энергии, нужно резать обшивку». «Но там, в стене, я просто дернул какую-то рукоять», — возразил я. «Сорвало защелку», — объяснил Дитеринг. «Крышка подпружинена. Ну-ка, попробую я». С этими словами он начал нажимать и дергать все подряд. Я тем временем осматривался, не откроется ли еще что-нибудь. И верно. После энергичного воздействия на длинный, хитро изогнутый рычаг в стене над обнаруженной мною нишей появился контур овальной двери, ранее совершенно незаметный. Создатели корабля были знатными мастерами по части подгонки люков и всяких крышек. Ага. Дитеринг встал и подошел к стене. Мы молча наблюдали за его действиями. Шеф без всяких усилий открыл почти двухметровую довольно толстую дверь и посветил вовнутрь. «Все ясно», — протянул Дитеринг. «Энда, будь я проклят. Что там?» — спросил я. «Там шоу с девочками», — ответил шеф и повторил. «Будь я проклят, а...» Я приблизился к двери и заглянул вовнутрь. На меня смотрело пустыми глазницами высохшее лицо мумии. Это был почти человек. Почти человек, если бы не клыкастый рот и слишком тяжелая нижняя челюсть. «Это обитатель Айри», — сказал я. «Обитательница», — уточнил Дитеринг. «У мужчин не было таких клыков. А почему на ней нет скафандра?» — удивился подошедший Рейтер. «Вы не туда смотрите. Вы посмотрите, на чем она лежит, олухи. Присвети-ка сюда, Сашка», — попросил Рейтер, сдвигая мумию в сторону. «Да, это электрощит, здоровый электрощит. У них тут все дерьмо было на электричестве», — объяснил Дитеринг. «Я это еще по светильнику понял. А эта дура, и какой же черт ее сюда принес? Все закоротило на себя. Но как же она сюда попала? Ты видел следы боя наверху? Видимо, этой штукой все-таки пользовались. Конечно, сейчас уже не поймешь, кто там с кем рубился. Да это уже и не важно. А эта красавица приползла с той стороны. Ты же видишь, что за щитом начинается какой-то ход. Без скафандра, те обгоревшие лохмотья, что на ней, есть скафандр. А что без шлема, так тут, видно, был воздух. Да мало ли, может, шлем с нее сняли еще какие-нибудь искатели древностей. Все, ребята, давайте заканчивать с этим делом. Здесь нездоровая ментальная атмосфера. Скажем так, мне все время чудится, что мы здесь не одни. Может, рвануть на 7000 лет назад и сунуть в рыло этой красавицы раньше, чем она доползет до щита, вполне серьезно предложил Рейтер. «Она тебе так сунет, что мало не покажется», — мрачно ответил Дитеринг. «Ну так вон Сашка с ней справится, он мастер по этой части. Мысли у тебя, Рейтер, королев теперь у нас в женихах ходит. Все, хватит шуток, пошли отсюда. Сейчас я оставлю тут маяк, чтобы мы видели, где нам резать, и идем, а потом расстреляем эту усыпальницу ко всем чертям». Оказавшись в тесной рубке Элки, я испытал огромное облегчение. Нет, ну его к черту, лазить по темным, набитым покойниками закоулкам чужого корабля, это не для меня. Нервы у меня крепкие, но мрачные древние коридоры, таящие неведомую опасность трюмы, а кого-то ведь за уши не оттянешь. БРР, за каждым углом теперь покойники мерещиться будут, пожаловался я. «Ничего, вот женишься», — пообещал Дитеринг, — «я посмотрю, что тебе тогда мерещится будет». Элка отцепилась от борта проклятого грузовика и медленно поплыла вдоль изодранной стены. «Что-то сигнал плохо идет. Рейдер, вы меня слышите?» «Слышим, милорд. Проверьте, у вас мой маяк устойчиво виден?» «Да, вполне. Вас сориентировать? Возьмите на дистанционку». Дитеринг снял руки с рычагов управления и занялся пультом. Катер тем временем подошел к нужному месту. Здесь обшивка пришла в негодность почти полностью. Несколько рваных ран от ударов микрометеоритов и лохмотьями повисший металл производили мрачное впечатление. Смотреть на это дело было неприятно. Однако же, сколько я не вглядывался в ободранную буроватую стену, я не мог найти ничего похожего на контуры трюмного люка. Но как-то же эту штуковину туда погрузили. Элка выпустила длинное гибкое щупальце, на конце которого находился мощнейший плазменный резак, предназначенный для сварки броневых плит современных кораблей. Кроме резака, щупальце имело сенсор, способный определить толщину разрезаемого или свариваемого металла. Черная чешуйчатая змея прикоснулась к обшивке корабля, описала круг и замерла. «Аво», — сказал Дитеринг, — «мало того, что она двойная, так еще и толщина у нее чуть ли не 5 метров, почти как броня у линкора, ядрена мать. Теперь понятно, почему сигнал плохо идет. Ну что ж, начнем». Острый конец щупальца приник к борту грузовика. Через секунду в том месте, где манипулятор касался металла, появилась крохотная, но очень яркая звездочка. Щупальце не спеша поехало вправо, оставляя после себя ровный, добела раскаленный светящийся шов. «Берет?» – озабоченно спросил Райтер. «Берет, не хватало нам еще, чтобы плазменник железяки всякие не брал. Опа, а вот тебе и каркас». Дитеринг дожал на пульте регулятор интенсивности потока, и щупальце поползло дальше. Следуя за ним, съехал в сторону и катер. «Туговато идет?» – поинтересовался с линкора Бракмоллер. «Ты не подглядывай», – огрызнулся Дитеринг. «Полазил бы ты там. Хорошую они форму придали этому корыту, точно отражает его сущность. Я не могу понять одного», — произнес я, — «в корабле вроде как вакуум, пустота, а что же это за сопли над решетками?» «Это не жидкость», — ответил Райтер. «А что же это?» «По виду, так самый первосортный понос. Я сам этого не понимаю. Знаешь, мы там лазили, ну, в некоторых трюмах. Корабль хорошо загружен чем-то совершенно непонятным. И трупы там». Рейтер почему-то оглянулся и продолжил почти шепотом. «Мне кажется, в хибернаторе, в большом шаре, лежит весь экипаж. У меня вылезли глаза». «Экипаж? Да, я не хотел вам говорить. Я там был, там можно посидеть, я тебе клянусь. В большой шар можно войти только снаружи, он герметичен, и, судя по показаниям приборов, мы можем там дышать. И что, там, трупы? Сашка, там все работает. Я не знаю, откуда у них столько энергии, но системы жизнеобеспечения работают. Их там сотни, этих карликов, сотни, клянусь тебе. Ты уверен, что это экипаж? Сашка, это не чистый корабль, тут что-то не так, я тебе точно говорю. Так, может, нет, туда я не полезу ни за что. Понимаешь, они выглядят так, как будто их вчера туда положили. Слушай, у тебя нет с собой сигарет? Есть, сейчас, я расстегнусь, погоди. Слушай, так они что, живы? Нет, я проверял, хибернатор отключен. Но почему они не сгнили, этого я не пойму. По-моему, ты прав. Дитеринг бросил на Рейтера странный взгляд. Все это пахнет чудовищным преступлением. Я сам все время чувствовал, тут что-то не то. Но мы уже никогда не узнаем, в чем там было дело, а если б даже узнали, что толку?